Время от времени я спрашиваю себя, как так случилось, что именно я создал теорию относительности. Причина, я думаю, в том, что нормальный взрослый никогда не прекращает размышлять по поводу пространства и времени. Это те вещи, над которыми он начал думать ребенком. Однако мое интеллектуальное развитие запаздывало, в результате чего я начал удивляться пространству и времени только когда вырос. Застревает в памяти легенда о первых словах маленького Альберта. Когда ему шел уже 4-й год, он выразил недовольство слишком горячим молоком, а когда изумленные родители воскликнули «Ба, да он говорит!» «А почему раньше молчал?», то Альберт якобы ответил «Потому что раньше все было в порядке». Студентов-химиков, в свою очередь, развлекают историями про огромную бороду кембриджского профессора Киппинга или оксфордского профессора Невилла Сиджвика или даже Адольфа фон Байера из Мюнхена. Говорили, что в ней спрятано по кристаллику любого известного органического вещества. И поэтому, когда свежеприготовленный раствор отказывается кристаллизоваться, нужно лишь подозвать профессора, якобы посоветоваться, и тогда из бороды, реющей над пробирками, упадет микроскопическое зерно, зародыш будущего кристалла, и начнется кристаллизация. Те из нас, чья жизнь проходит в лабораториях, хранят в памяти множество комических и нелепых эпизодов, случившихся из-за изобретательности, неуклюжести, невезения либо невероятной удачи. Я, например, дорожу воспоминаниям своего приятеля об инциденте, который разом пошатнул в нем веру в науку. Его университетский преподаватель физики, человек чрезвычайно неловкий, собрался объяснять природу всемирного тяготения и, вытянув вверх руку с куском мела, спросил студентов, что, по их мнению, случится, когда он разожмет руку. Студенты ответили, что мел упадет на пол, но произошло нечто иное. Преподаватель выпустил мел, и он, зацепившись за манжету, исчез в глубине профессорского рукава. А вот еще история. Чарльз Добини, первый оксфордский профессор-химик, однажды предъявил студентам пару бутылок и заявил, что если их содержимое смешать, взрыв снесет стены. Затем Добини повернулся, споткнулся и уронил обе. Аудитория мгновенно отпрянула, но ничего не произошло. Предусмотрительный лаборант перед лекцией подменил жидкости. Кстати, о том, что все-таки было в бутылках, история умалчивает. Вспомним еще рассказ Абдуса Салама о его учебе в перерывах между войнами в Пакистане. Наш учитель однажды говорил о гравитационном взаимодействии. Разумеется, о силе притяжения всем хорошо известно, и имя Ньютона знают даже в таких местах, как Джанг. Но затем учитель перешел к магнетизму, показал нам магнит и произнес: «Электричество! О, эта сила не живет в Джанге. Она живет разве что в Лахоре, на 100 миль восточней. А как быть с ядерными силами? Эти силы обитают только в Европе. В Индии им нет места, и нам незачем беспокоиться по их поводу». Работа Салама, которую отметили Нобелевской премией в 1979 году, заключалась как раз в объединении электромагнитных и слабых ядерных взаимодействий. Такие короткие и согревающие сердце зарисовки анекдотами не назовешь. Главной темой научных анекдотов очень часто становятся черты характера ученых, например, увлеченность своим делом, порождающая невероятную рассеянность. Один из друзей Эйнштейна рассказывал, как однажды зашел к нему в гости. Жена оставила физика нянчиться с новорожденным сыном в их крохотной бернской квартире. Эйнштейн одной рукой выписывал уравнение, а другой механически раскачивал колыбель, даже не вслушиваясь в доносящиеся оттуда истошные вопли. Истории такого рода про других светил науки не сосчитать. Вот, например, история про Нильса Бора, в во всем и всегда идущего до конца».